Марвуду повезло. Дэджонг не забыл того, что Марвуд защищал его в бытность в Итоне, и только поэтому Майклу было позволено остаться в живых. Ему позволялось вернуться в Женеву при условии, что он даст слово не упоминать о случившемся сегодня на арене древнего цирка. Марвуд слово дал. Он никому ничего не скажет. Дэджонг может на него рассчитывать. Они вместе покинули амфитеатр, японцы шли впереди, а Дэджонг и Марвуд замыкали шествие, предаваясь воспоминаниям о днях, проведенных в колледже. Немцы с полчаса как уехали обратно в Женеву, чтобы расправиться с Алекс и другими. В автомобиле Марвуда Дэджонг сказал: «Слушай, а мы ведь сглупили. Тебе нельзя прямо так взять и уехать. Все должно выглядеть убедительным, дружок. Надо сделать так, чтобы было похоже, ты вступил в перестрелку и был на волосок от смерти, но чудо спасло тебя». Дэджонг вынул из кармана люгер и выстрелил дважды в багажник, повредив фарфоровые безделушки Марвуда. Однако при сложившихся обстоятельствах тот решил, что жаловаться не приходится. Еще одна пуля пробила заднее колесо автомобиля. «Ну, вот и хорошо», — сказал Дэджонг. Он пожал Марвуду руку и посоветовал ехать осторожнее. Возможно, они еще когда-нибудь встретятся снова. Успокоенный Марвуд уселся за руль и собрался было захлопнуть дверцу, когда Дэджонг придержал дверцу рукой и добавил: «Да вот еще что, дружок!» И дважды выстрелил Марвуду в левое колено. Марвуд вскрикнул и вывалился из машины прямо на снег. Наполовину оглушенный ужасной болью, он следил за тем, как Дэджонг, используя поясной ремень Майкла, ловко изготовил жгут и наложил его повыше раны. Пока Дэджонг был занят делом, он, не переставая, разговаривал с Марвудом, называя его ничтожеством и трусом, но добавляя, что он, Дэджонг, постарается сохранить все в тайне. В свою очередь Марвуд должен был молчать, как рыба, о вынужденном коллаборационизме Дэджонга. «Тайна – это то, что мы отдаем на сохранение другим. Теперь они оба владели секретами друг друга». Наконец Дэджонг закончил работу и, отряхнув снег со своего мехового пальто, поднялся на ноги. «Теперь ты можешь встать в героическую позу и насладиться лаврами мученика. А ведь придется, я правильно говорю? Полагаю, нет смысла предупреждать тебя, поменьше распускать язычок, рассказывая о происшедшем. Одно неосторожное слово, и тебя засадят за решетку за предательство. Ты, надеюсь, догадываешься, что я намереваясь сделать с твоими друзьями, прежде чем они успеют проделать то же самое со мной. И никогда не забывай о той роли, которую ты сыграл в нашем маленьком спектакле, за что, впрочем, тебе от меня большущее спасибо. Особенно я предвкушаю встречу с Эйкрос, твоей милой приятельницей. Хочу надеяться, что она подтвердит твои слова относительно подлинной личности Рихарда Вагнера». Усадив Марвуда, пребывающего почти в полубессознательном состоянии, за руль и захлопнув дверцу, Дэджонг пригнулся и заглянул напоследок в дверное оконце. «Будь добр, веди машину осторожно. Дорога становится очень скользкой по мере приближения к Женеве, и помни о наших тайнах, дружок, не проговорись». Вашингтон. Ровно в 7:14 сэр Майкл Марвуд выбрал костюм, который он собирался надеть на прием в государственном департаменте и последующий за приемом обед в Белом доме.